Я сделала несколько шагов к нему. «Подождите у лестницы, Куинс», — попросила я Мэри. От покрасневшего лица, от слишком яркого шарфа этого ужасного кузена исходил запах алкоголя, что усиливало омерзительность его облика. К тому же говорил он несколько невнятно. Но его подавленность, его уважительный тон, в котором сквозило смущение, ободрили меня. «Я вроде остался с носом, мисс», — сказал он, переступая с ноги на ногу. «Повелся долбанным чудаком, да не такого сорта. Я беру приз и так, чтоб все честь по чести было. Я не такого сорта, черт подери, не такого». Дадли произносил свою загадочную речь с долей обиды и странным волнением. Он тоже теперь избегал смотреть мне в глаза. Глядел в пол и переводил взгляд из угла в угол, отчего вид у него был крайне виноватый. Он безжалостно крутил в пальцах один из своих громадных, рыжеватых бакенбардов. Казалось, что он вот-вот оторвет себе щеку, а другой рукой мял о колено цилиндр. «Старикан там, наверху, наполовину рехнулся. Хотя, сдается мне, не на полном серьезе, — говорит, — нет. Но я таки попал в переплет. Чистое надувательство. Вот что это. Ни монеты у него не выпросил. Видите, мисс, остался я с носом. А старикан такой, что с ним лучше не связываться. Вокруг пальца меня обведет, все равно, что чертов законник. И у него куча моих долговых расписок, всяких там бумажонок. Брайерли пишет, что выдать мне мое наследство никак не может, ему вроде эти крючкотворы Арчер и Слей не велели и шиллинга мне давать, потому что я, дескать, отказался от денежек заради хозяина. Я думаю, все ранье. Может, я и подмахнул чё, когда раз с вечером был подвыпивший. Да только эдаких ловушек джентльменам не ставит, не пройдет это. По справедливости нужно. И это не пройдет, говорю я. Чтоб я у него в руках и таким манером оказался. Хотя меня вроде подловили. А ну-то так. Да я запросто не сдамся. Не такого я сорту. Он узнает. Не такого. В этом месте Мэри Куинс, стоявшую у лестницы, сдержанно кашлянула, напоминая мне, что разговор затянулся. «Я не совсем понимаю вас», — сказала я, хмурясь. «И я иду наверх. Погодите, мисс, еще минутку. Еще только одно слово. Мы отправляемся в Австралию. Сэри Монглс и я. На чайке. 5-го числа. Я сегодня вечером сажусь на поезд. И в Ливерпуль. Там она меня дожидается. И на все Божья воля. Вы меня уже никогда не увидите. Но я бы вам, вот, помог до того, как уеду. Вот что. Ежели дадите на бумаге обещание, что заплатите мне те 20 тысяч фунтов, которые предлагали хозяину, так я вас ловко вывезу из Бартрама и доставлю к вашей кузине. К Ноус. Или куда пожелаете. Вывезете меня из Бартрама за 20 тысяч фунтов? Увезете от опекуна? Кажется, вы забываетесь, сэр, — говорила я с растущим возмущением, — что я вольна навестить мою кузину леди Ноус, когда только захочу. Ну, может, и так, — протянул он в мрачном раздумье, носком башмака двигая туда-сюда, лежавший на полу обрывок бумаги. Это так, я говорю вам, сэр, и памятуя о вашем отношении ко мне, о нечестном, коварном, позорном вашем ухаживании и о том, что вы жестоко предали вашу бедную жену, я изумляюсь вашему бесстыдству. Серьезно раздосадованно я повернулась, чтобы уйти. Улепетывает. «Стойте!» — сказал он резким голосом и грубо схватил меня за руку. «Я не собирался вас рассердить. Кричит, а своей пользы не видит. Хоть разок бы, как полагается женщине, разумную речь повела, черт подери! А то все враж, будто щенок какой. Ну уж не понимаете, про что я. Я вызволяю вас из всего этого. и будете своей кузиной или с кем вам там хочется, ежели дадите мне, что я просил». Только тут он, прищурившись, посмотрел мне в лицо, и вид у него был очень взволнованный. «Денег!» — презрительно бросила я. «Ага, денег. 20 000 фунтов. Ты как, пойдет или нет?» — проговорил он каким-то неприятным, напряженным голосом. —